казенный винный склад номер 3, завод «Электролуч», Большая Пироговская, дом 27. В 1899-1901 годах по проекту архитектора Александра Раопа между улицами Большая и Малая Пироговская был построен казенный винный склад номер 3. До настоящего времени на фасаде одного из исторических корпусов сохранились надписи «Год постройки 1901» и «Контора». Здания завода выглядят очень эффектно. Их великолепно отреставрированный фактурный кирпичный фасад с арочными окнами, псевдобашенками, имитирующими романскую крепость, имеет отличительный элемент декора. Стилизованные фигурные псевдоокна в виде бутылок по карнизу. Казенный винный склад выполнял ту же функцию, что и завод на Новоблагословенной, Самокатной улице. Кому принадлежала идея визуально обозначить ее, мне неизвестно, но бутылки в свое время очень меня удивили. Сейчас от склада, кроме самих фасадов построек, ничего не осталось. Внутри давно размещаются офисы. Перед комплексом, адаптированным под современное использование, стоит высокий забор компании «Интер-РАО». Всю территорию занимает ее головной офис. Доступ внутрь закрыт, и полюбоваться рыжим манчестерским кирпичным фасадом невозможно. Тем не менее, главная декоративная деталь – бутылки – видна выше забора и с улицы. Внутри историческое оформление начала XX века не сохранилось. Собирая материалы для книги, я обнаружила лишь чугунные конструктивные элементы и осветительные приборы советского периода. И то не в корпусах на Пироговке, а совсем по другому адресу. О них я расскажу в другой главе. В 1920 году винные склады были реконструированы и заняты заводом «Электросвет» имени Яблочкова. Базой стала фабрика декоративной электрической арматуры Шмулевича. После революции – арматурная фабрика Государственного электротехнического треста. С 1929 года там выпускали электротехнические изделия для промышленности и предметы широкого потребления – светильники, люстры, бра, фотоосветители и другое. Продукция использовалась при строительстве московского метрополитена для освещения помещений Кремля и подсветки звезд на кремлевских башнях. В 2006 году завод, уже называвшийся «Электролуч», был выведен из Москвы в город Гагарин. В это же время началась реконструкция исторических корпусов под бизнес-центр. К проекту привлекли лондонское архитектурное бюро Башоу Хенли. Но оканчивало его уже другое бюро – «Aurora Group» в 2012 году. В 2007 году здесь открыли бизнес-центр под названием «Луч». Об этом нам сообщает вывеска на фасаде бывшей заводской столовой, выходящей на Большую Пироговскую улицу. В этом здании оборудован бар с самой большой стойкой в Москве. Результаты реновации застройки бывшего винного склада вы можете видеть на фото. Целью, очевидно, являлась качественная работа по сохранению внешнего вида строений и оснащения территории современной инфраструктурой.